1919 году Молотов руководил восстановлением советских организаций и хозяйства в Поволжье. Летом 1919 года, во время совместной поездки на агитпароходе «Красная звезда», Молотов познакомился с Крупской. Сближение с Лениным произошло еще раньше, когда Молотов подарил ему свою брошюру об участии рабочих в социалистическом строительстве. Вскоре у Молотова стали возникать острые конфликты с местными работниками. Это привело к тому, что его отозвали из Поволжья и направили на Украину, где он работал всего несколько месяцев. В этот период центральный аппарат РКПБ значительно увеличился, что было естественно в условиях однопартийной системы. К тому же в марте 1919 года умер Свердлов, который почти единолично и оперативно руководил до тех пор аппаратом партии. Было решено создать секретариат ЦК на коллегиальной основе. И в 1920 году пленум ЦК избрал секретарями ЦК Кристинского, Преображенского и Серебрякова. Все это были сторонники Троцкого. И после профсоюзной дискуссии Ленин принял решение полностью обновить состав секретариата. Это удалось сделать после 10-го съезда РКПБ, на котором платформа Троцкого и его группа потерпели поражение. В новый секретариат и в состав ЦК был избран Молотов. Он стал не только ответственным секретарем ЦК, но и кандидатом в члены Политбюро. Но Молотов недолго возглавлял секретариат Центрального комитета. Он проявил чрезвычайную усердность в канцелярской работе, однако ему не хватало самодеятельности и авторитета. К тому же Ленина крайне раздражал столь ненавистный ему бюрократизм, которым с самого начала характеризовалась работа многих созданных при ЦК РКПБ вспомогательных отделов. Весной 1922 года было решено реорганизовать секретариат, расширить его права и функции и поставить во главе этого органа одного из членов Политбюро. Зиновьев и Каменев предложили кандидатуру Сталина, и Ленин согласился с этим назначением. Карьера при Сталине. Новый секретариат ЦК был сформирован после 11-го съезда партии в составе Сталина, Молотова и Куйбышева. Сталин, ставший теперь генеральным секретарем, оставил Молотова в секретариате не только потому, что последний проявил по отношению к нему полную и безусловную лояльность. Сталин оценил также бюрократическую старательность и работоспособность Молотова. Тот не был создан для первых ролей. Его почти не видели среди рабочих и крестьян. Зато он аккуратно вел бесчисленное количество дел, выполняя ту канцелярскую часть работы секретариата, которую не слишком любил делать Сталин. Большевики первого поколения, не особенно ценившие кабинетную работоспособность, уже тогда дали Молотову презрительную кличку «каменная задница». На похоронах Ленина Молотов нес гроб вождя вместе с другими членами и кандидатами в члены Политбюро. Хроникеры «Правды» писали 28 января 1924 года. 4 часа. Сталин